Поезд еще немного замедлил ход, и вдруг я увидел Сарта. Артистически рассчитав свой прыжок, он исчез в глубоком овраге. Надо сказать, он исчез вовремя. Не успел я повернуться к флорентийцу, как открылась дверь вагона, вошли два кондуктора, спрашивая билет. Флорентиец подал наши билеты, сходившие на следующей станции отдали свои, кондукторы прошли дальше, и я надеялся, что флорентиец мне теперь расскажет, о чем шептал ему Сарт, но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках. Это был текст телеграммы до востребования, написанный по-русски в город С купцу К с извещением, что купец А живет, дальше стояло многоточие. Я не понял, о чем эта записка в руках флорентийца, хотя и сообразил, что дал ему ее выпрыгнувший из вагона Сарт. Через четверть часа мы остановились у следующей станции, но никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, передал одну мне. Его книга была написана на арабском языке, а та, что оказалась у меня, напоминала толстый затрепанный молитвенник, и шрифт ее был также мне понятен, как и страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города. Я улыбнулся и подивился тонкой наблюдательности того, кто собирал нас в путь. Какая же еще книга могла быть в руках у дервиша, как непотрепанный, видавший виды в бесконечных странствиях бездомного монаха, молитвенник? Какой-то богобоязненный старик принес мне дыню и кусок хлеба, другой протянул два куска сахара. Я еще раз мысленно поблагодарил человека, отдавшего мне свое платье дервиша, за преподанный урок поведения приличествующего монаху. Флорентиец объяснял всем, что я глух, но святой жизни, и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза долу, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, от кого получал подаяние. Кое-кто, услыхав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне даже деньги». Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне все утихло. Флорентиец подложил мне под голову мой узел, оказавшийся мягким, заставил лечь, а сам сел у моих ног. Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя осознавал, что меня будет. Наконец, чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я вдохнул струю на шатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мной. Оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо. Один узел он держал под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, другой показал на дверь и подтолкнул меня к ней. В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари очень редко и высоко. С просонья я плохо соображал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем прыгать, как Сарт с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах. И я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка. Мы бесшумно вышли на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы ее открыть. «Рано еще», — сказал мне тихо в самое ухо флорентиец. «Так мы на всем ходу и будем прыгать?» — спросил я его так же тихо. «Прыгать? Зачем прыгать?» — сказал он, смеясь. «Мы подъезжаем к большому городу, где живет мой друг. Сойдем на станции, возьмем извозчика и поедем к нему. Но пока я тебе не скажу, сохраняй полное внешнее безразличие дервиша, и кто бы ни обратился к тебе с вопросом, показывай на уши. Поезд замедляет ход, сходи первым и подай мне руку, и ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за поезд, как если бы ты был слепым и не мог передвигаться без моей помощи». Поезд подходил к перрону скудно освещенной станции. Вокруг царила ночь, и казалось, что на станции все замерло. Мелькнула красная фуражка дежурного, за ней рослая фигура жандарма, и поезд остановился. Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на крыльцо. Здесь, к флорентийцу, подошел какой-то сарт и предложил довести до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам нужно в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался, ему было как раз по пути, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш. Не тут-то было. Флорентиец начал яростно торговаться, как истый восточный купец. Он так и сыпал горохом слова, закатывал глаза и разводил руками вместе с возницей. Оба они горланили. Минут 10. Наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал флорентиец. Сложив руки и также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперед, и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к стоявшей тут же телеге. Мы взгромоздились на нее и поехали в город, который был в 2 верстах от станции.